Появление в уравнении таинственного лидера позволило Дарье выстроить более-менее стройную версию. Некий Каин, человек, обладающий хорошими лидерскими качествами и организаторскими способностями, создает в Иркутске секту сатанистов. Небольшое, закрытое, тщательно скрываемое сообщество, позволяющее Каину удовлетворять амбиции или потребности. Секта действует не менее полугода, возможно, больше, но не меньше, потому что ее ядро, Бочка и Шумахер, успели почувствовать силу и частично выйти из-под контроля вожака. Они повели себя как начинающие водители, проехавшие 3-5 тысяч километров, вошедшие во вкус и решившие, что обучение окончательно завершено, и они владеют всеми секретами шоферского мастерства. Именно эти, накопившие мизерный опыт водители, чаще всего попадают в ДТП, потому что теряют осторожность. С двумя мажорами произошло то же самое. Кто-то из них, скорее всего, Шумахер, если судить по тому, как о нем отзывалась Света, решил ввести в секту новичков, не посоветовавшись с лидером. Скорее всего, имел место яркий сексуальный мотив. Или желание доказать Каину свою самостоятельность. Или и то, и другое. Инициация не удалась, новички сбежали. Шумахер и Бочка потеряли контроль над собой, помчались следом и в процессе погони допустили еще один серьезный прокол. Потеряли фотоаппарат. Узнав обо всем этом, лидер разозлился и приказал... На этом месте стройная версия обрывалась. Каин приказал убить отступников? Очень и очень сомнительно. Это не начинающий водитель, а опытный организатор. Каин, без сомнений, изучал законы и знает, что в настоящий момент у правоохранительных органов к нему нет и не может быть никаких претензий. Насилия не было. Наркотики исчезли в ближайшем унитазе. Рассказ сбежавших новичков бездоказателен, да и не стали бы они ничего рассказывать. Света пошла в полицию только после исчезновения жениха. Опытный организатор все это просчитал бы с легкостью и не стал преследовать беглецов. А вот начинающий водитель, да еще получивший, как он считает, щелчок по носу, помчался бы выяснять отношения. Вот и получается, что исчезновение Ляпы, самодеятельность Шумахера и Бочки, и, скорее всего, речь идет о непредумышленном убийстве. Встретились, повздорили, подрались, перестарались. Что скажешь? Скажу, что Кейн и Каин очень похожие клички, ответил Сергей, что неожиданно или наоборот ожидаемо возвращает нас к версии Феликса. «Созвучие к делу не пришьешь», — протянула Дарья, ругая себя за то, что сама не обратила на это внимания. Она с интересом слушала отчеты Вербина о проводимом им расследовании, однако перспектив не видела или не хотела видеть, поскольку результаты экспертизы умершего на мысу рыбака до сих пор не пришли. Будут факты, будет разговор. Сейчас же Дарья относилась к занятию Феликса как к сомнительному, но, по всей видимости, необходимому психотерапевтическому сеансу, и потому не услышала созвучия кличек. Сейчас не увидела в нем ничего достойного внимания. «Меня интересует твое мнение о рассказе Светы». Сергей едва заметно пожал плечами и уточнил. «Ты имеешь в виду, какова вероятность того, что Шумахер и Бочка завалили парня?» «Да». «Я с твоими выводами согласен. 90%, что они это сделали, причем случайно». «И 10% на то, что Ляпа сбежал?» 10% на то, что Ляпа попал под машину или оступился и упал в открытый канализационный люк, сломал ногу и умер от жажды и огорчения». «Ты не веришь, что он сбежал?» «Нет», — покачал головой Сергей. «Фото и рассказ девчонки однозначно говорят о том, что во время оргии Ляпа завелся и почти вписался в секту, но опомнился. Света заставила его вернуть над собой контроль, а это, поверь, в таких обстоятельствах сделать очень и очень трудно». «Поверю на слово», — улыбнулась Дарья. «Ляпа убежал со Светой, подрался с преследователями, спрятал ее, просил прощения. И я не верю, что после всего этого он струсил и удрал. Не верю. Не увязывается с предыдущими поступками. То есть у нас серьезные подозрения на убийство. Как по мне, у нас почти стопроцентная уверенность в совершенном убийстве. 90-процентная, поправила его следователь. Это и есть почти стопроцентная, хмыкнул Сергей. Если эти парни попробовали кровь, пусть даже случайно, то остановиться им будет трудно. Почему? Присыщенные мальчики перешли на следующий уровень, объяснил свои резоны Сергей. У них окончательно слетели моральные запреты. Они уверовали в свою безнаказанность, и кто знает, что они устроят во время следующего шабаша. «Все, что угодно», — тихо сказала Дарья, мысленно соглашаясь с другом. «Все, что угодно», — повторил Сергей. «Нужно брать их во время следующего шабаша?» «Только так мы гарантируем, что на нем ничего не случится». «Основание подозрения в совершении преступления. Похищение или убийство?» «Давай попробуем», — согласилась Дарья. «Район, указанный Светой, совпадает с тем, где был найден фотоаппарат. Нужно вычислить подвал и быть готовыми работать без разведки». «Отработаем», — пообещал Сергей. «Если отработаем как следует, кто-нибудь обязательно поплывет, и мы узнаем, что случилось с Ляпой». Почему именно дьявол? Он даже сейчас не мог этого объяснить. Скорее всего, сработали заложенные в далеком детстве паттерны, оказавшиеся много крепче всех остальных, появившихся чуть позже или совсем недавно. Сработал страшный, но многообещающий образ почти всесильного существа. Ведь сила притягивает. И не имеет значения, реальная эта сила или та, в которую веришь. Ведь если веришь, значит, объект твоей веры уже в какой-то степени реален для тебя. И раз ты считаешь объект поклонения всесильным, то веришь в его способность излечить Рину. Пусть даже за плату, и не важно, что это будет за плата. Так он думал сначала. Потом, углубившись в историю вопроса, он понял, какой должна быть плата, чтобы просьба была услышана. Не обязательно выполнена, нечистый любит издеваться, но щедрый аванс гарантированно привлечет внимание дьявола. Очень щедрый аванс. Но когда он узнал, как обратить на себя внимание дьявола, то даже не ужаснулся, ему нужна была сила сатаны. Ему нужен был результат. Здоровье Рины, и ради этого он был готов пойти на что угодно, ради результата. Зло? Да, зло. Причем не простое зло, абсолютное. И он согласился его принять. Тогда, много лет назад, он был самонадеян, дерзок и силен. И у него даже был малюсенький опыт служения дьяволу. В унаследованной от бабушки квартире он обнаружил множество икон, которые были без всякой жалости отправлены на свалку. Он мог бы, наверное, неплохо заработать. Некоторые иконы были очень старыми, но не стал. Захотел выбросить и выбросил. Словно уже тогда знал, что однажды обратится к сатане по-настоящему. И обратился, но не для себя, для Рины. И даже подумал, что платить придется ей. Нет, не боялся последствий. Решил типа в шутку, что сам обратиться к сатане в другой раз. Не понимал, что зло — это не слово, написанное мелом на асфальте. Не абстрактное понятие, о котором интересно рассуждать, сидя в кресле. Это тьма гнетущая, не способная объять только свет. Если света в тебе мало, то сам не заметишь, как потемнеешь до черноты, до самого дна черного, в котором нет запретов, только удовольствие и выгода, в котором добро есть слабость, а свет вызывает отвращение, и сам свет, и светлые люди. Он прошел весь этот путь шаг за шагом. Был рядом с тьмой, коснулся тьмы, растворился в ней и не испытал никакого дискомфорта. Все случилось плавно и само собой. Тьма не захватила его, а взяла свое. И даже мысль о первом убийстве не само убийство, а только мысль о нем, не вызвала у него никакого подспудного отторжения. Никаких эмоций, никакого раскаяния. Он решил, он сделал. А тот факт, что убил чисто, не оставив следов и не оказавшись под подозрением, придал ему уверенности. А убийство породило жажду крови. Но тогда он об этом не знал. Не догадывался, как сильно изменился. Решил, что случившаяся необходимость, не более, которая, не будучи раскрытой, скоро забудется. Он действительно легко переступил через убийство, через кровь и смерть, и пришедшие через несколько месяцев сны не воспринимал кошмарами. Предсмертный хрип, затухающие глаза, конвульсии. Он не пугался, он вспоминал и с удовольствием смотрел эти сны, наслаждаясь особенно яркими деталями, и постепенно не сразу, но не через год окончательно разобрался в себе. Ему нужно больше, чем воспоминания. Много больше. Он жаждал настоящей любви, и он знал, как ее распознать по взгляду. По особенному взгляду, который длится мгновение, а запоминается навсегда, ведь в этом взгляде обещание, пока лишь обещание счастья. Однажды оно у него было, и поэтому он знал, как распознать особенный взгляд. Не верил, даже не задумывался, что увидит его вновь, искренне считал, что такое с человеком случается только раз в жизни, и вдруг... Совершенно неожиданно споткнулся о него примерно там же, где и в первый раз, в центре Иркутска. Споткнулся и замер пораженный. А когда пришел в себя, то понял, что девушка почувствовала то же самое. Особенный взгляд. Особенная девушка. Она была нежна и прелестна. Она искренне, еще более искренне, чем он, верила, что отыскала единственного. Но она не была Риной, совсем не была, и заплатила за это страшную цену. Его первая особенная девушка. После обеда Феликс вплотную занялся информацией с планшета Рины. Начал с фотографий, перепроверил себя и убедился, что показал Григорию все те, на которых присутствовали хоть какие-то парни. Кейна и доктора, хозяин книжной лавки, на них не опознал. Интересно, как им это удалось. Впрочем, пока не важно, расследование продолжается, информация накапливается и скоро. В этом Вербин не сомневался, он будет знать настоящие имена всех участников экспедиции. Просмотрел календарь, но тоже впустую. Судя по всему, Рина стала им активно пользоваться только в самом конце весны, узнав о диагнозе. Никаких других отметок, кроме приемов у врачей, в этом приложении не обнаружилось. В электронном блокноте обрывочные заметки о путешествиях, видимо, делались, когда под рукой не оказывалось блокнота бумажного. Аккаунты в социальных сетях удалены. Узнать, с кем девушка переписывалась в их мессенджерах, не представляется возможным. Во всяком случае, сейчас. И, возможно, это никогда не понадобится. Последняя надежда — записная книжка телефона, которую девушка синхронизировала с планшетом. Контакта «доктор» в ней не оказалось, Кейн тоже. Зато был некий Дима Я, а поскольку других контактов с подобными инициалами не нашлось, Вербин решил, что это и есть Дмитрий Яковлев. Что же до отсутствия в списке доктора, его легко объяснить разрывом отношений. Доктор пока оставался белым пятном. Итак... Телефон Кейна есть. Если, конечно, он все еще действует, за 10 лет многое могло измениться. И есть кое-какая информация, которую Феликс запросил, узнав настоящее имя Кейна. Дмитрий Леонидович Яковлев, 37 лет, уроженец Иркутска, в настоящее время место постоянной прописки – Москва. Высокооплачиваемая должность в IT-департаменте очень крупной компании. Не женат. Собственность, квартира в Москве. Была квартира в Иркутске, продана. Дом в Иркутске, доставшийся по наследству от деда. Дом на Марата. Почему не продал? Феликс вбил запрос в поисковую строку и прищурился. Компания, в которой работает Кейн, имеет крупный филиал в Иркутске. Наверное, ему часто приходится здесь бывать. Вполне возможно, вообще живет на два дома. Такое случается, и в этом случае наличие собственности объяснимо. Если Кейн сейчас в городе, то наверняка в доме. В любом случае нужно узнать, был ли Кейн в Иркутске на той неделе. Соседи должны знать, даже если они не общаются, то наверняка обращают внимание на свет по вечерам или приезжающую машину. Нельзя провести в доме несколько дней и не привлечь к себе внимания. Нужно заехать и проверить. «Сегодня пятница», — напомнил себе Вербин. «Даже если Кейн в городе, он может быть где угодно и явиться домой далеко за полночь. Позвонить?» «Но звонить...» Не контролируя ситуацию, Феликс не хотел. Он, конечно, был далек от мысли, что, узнав о цели визита майора полиции, Кейн мгновенно запаникует и ударится в бега, но голосу по телефону легко отказать, сославшись на занятость. Или на то, что он сейчас в Москве, или собирается ехать в аэропорт. Любая причина сгодится. Голос по телефону даст понять, что им заинтересовались, и самым логичным для Кейна будет выиграть время под любым невинным предлогом, чтобы тщательно продумать предстоящий разговор. Он не дурак и сразу поймет, что интерес к экспедиции десятилетней давности может быть вызван только одним — обнаружением на мысу трупа рыбака. Догадается, что Феликс связал два этих события и спланирует дальнейшие шаги. Нет, Кейна нужно выводить на разговор неподготовленным и внимательно наблюдать за эмоциями. «Выведу», — пообещал Вербин, разглядывая присланную фотографию Яковлева. «Будем говорить тогда, когда нужно мне, а не тебе». С фотографии на него смотрел обыкновенный, не незаметный, а просто ничем не примечательный, светло-русый мужчина с приятным, гладко выбритым лицом и приветливым взглядом больших синих глаз. Аккуратная прическа, волевой подбородок. Больше на портретном фото ничего не разглядишь. Но Феликс не сомневался, что Кейн держит себя в отличной физической форме, подтянут и хорошо сложен. Он нравится женщинам, знает об этом и умеет пользоваться. Надо полагать, на работе у него репутация жуткого бабника, что является отличным объяснением отсутствия семьи. Он умен. «Я не знаю, ты ли это, но я это выясню», — негромко произнес Вербин. «Или если ты, я тебя возьму. Ты все продумал, но я тебя возьму». План действий сформировался мгновенно. Да, сегодня пятница, люди отдыхают после трудовой недели. Если Кейн соберется расслабиться, скорее всего, поедет в заведение после работы. Что будет дальше, предсказать тяжело, но вряд ли он вернется домой раньше 10 вечера. Значит, к 10 нужно явиться по адресу и осмотреться. Если дома никого не окажется, подождать до часа ночи. Терпение Вербину было не занимать. Приедет поздно. Отложить разговор до утра. Приедет рано, позвонить или постучать и настоять на разговоре. Не приедет, повторить визит завтра, ведь может оказаться так, что Кейн уже в Москве. Феликс посмотрел на часы, и времени полно, и зашел в федеральную базу пропавших без вести. Ввел параметры поиска, пол женский, возраст от 17 до 26, предположительное место исчезновения – Иркутск. Иркутская область, 11 лет назад, июль, август, сентябрь. Машина думала недолго, и вариант предложила всего один. Анастасия Васильевна Кошкина, на момент исчезновения, 21 год, третий курс Иркутского государственного университета, исторический факультет. «Кем ты хотела стать? Учителем истории или планировала заниматься наукой?» Несколько минут Феликс молча всматривался в фотографию худенькой жизнерадостной блондинки. «Теперь неважно. Ты сдала сессию, осталось подработать в городе, а последние недели августа хотела провести у родителей. Ты им позвонила и сказала, что приедешь 15-го. Ты не приехала. Ты исчезла. Тебя убили. Твои родители — единственные люди, которые о тебе помнят. Они надеются, что ты жива. Они знают, что тебя убили, но надеются, что ты жива. Кроме этой надежды у них ничего не осталось. И я хочу извиниться за то, что, может быть, из-за меня они потеряют надежду. Настя, надежду увидеть тебя живой. Может быть, из-за меня они узнают, кто и когда тебя убил, и, может быть, получат твои останки, чтобы оплакать их. Может быть. И прости, что я не приду к твоим родителям, если не найду доказательств. Не приду, если не найду тебя. Но я обещаю расплатиться с тем, кто тебя убил.